то ли особое ко мне отношение в комитете и деканате, а оно было, это особое отношение. Не знаю, что тут сыграло свою роль, но только все делают вид, будто ничего не произошло, кроме Кости, который не появляется больше в университете, и Инки, она с нами демонстративно не здоровается. Костя не ходит в университет, но мы с ним видимся каждый день. Он обычно стоит на углу в двух кварталах от нашего дома, подняв воротник пальто и надвинув шапку, и греет руки сигаретой. Мы проходим мимо него, как мимо гипсовой статуи в парке. Как и Инка, он не отвечал на мое «здравствуй», пока мне это не надоело. Сколько можно здороваться с гипсовой статуей? Мы идем медленно. Тает снег. Асфальт лежит влажный и черный и дымится. Так парили поля, когда мы с матерью ходили собирать мерзлую картошку. И солнце дробится в лужицах, а мой протез сухо поскрипывает. Костя идет сзади, шагах в трех. Мне кажется, что я затылком ощущаю его дыхание. Сначала мы с Лидой пробовали не обращать на это внимания. Болтали о всяких пустяках, но болтовня получалась вымученной и жалкой. Он просто давил на нас своим молчанием, шорохом своих шагов. И Лида то и дело нервно вздрагивала, усилием воли сдерживая себя, чтобы не оглянуться. И теперь мы идем молча. У самого дома Костя обычно обгоняет нас и преграждает нам дорогу. «Лида, мне надо с тобой поговорить». У него помятое лицо и глубоко запавшие глаза. Надбровные дуги выступают круто и выпукло. «О чем, Костя?» Я осторожно обхожу их и дипломатично иду в дом. «Человеку надо поговорить, значит, надо». Лида заходит, едва я успеваю раздеться. Устала садиться на тахту, смотрит за окно пустым, остановившимся взглядом. Я чувствую, что разговора у них не получилось. Итак, день второй, третий. Это похоже на пытку, бессмысленную и жестокую. Это просто не по-мужски идти вот так сзади и молчать, и останавливать ее у самого дома. Неужели он не понимает, что унижает этим и ее, и себя? О чем говорить, если Лида ему все сказала? Что он надеется выходить? Мы пробовали менять время. Отправлялись в библиотеку или в кино на дневной сеанс. Возвращались кружными улицами. Все равно у дома он вырастал перед нами, как из-под земли. И зажженная сигарета вздрагивала в его узкой сильной руке, словно он не сигарету, а все тело свое держал на весу. «Лида, мне надо с тобой». Последний снег взвизгивает под ногами, как будто ему больно. Больней, чем нам, всем троим. «Лида, мне надо». Лида хватает меня за руку. «Костя», — произносит она и торопливо облизывает губы. «Костя, я уже тысячу раз говорила, что виновата перед тобой, но так получилось, и ты прости меня, если можешь, а не можешь, ну ударь меня, что ли, Но только оставь меня в покое, оставь нас в покое. Мне тошно смотреть на тебя, Костя. Нельзя же так унижаться. Перестань за нами ходить. Это подло. Неужели ты не понимаешь? Я не любила тебя и никогда не полюблю. Я тебя всю жизнь буду презирать, если ты еще раз ко мне подойдешь. Всю жизнь. У Лиды полыхают щеки и шея, а глаза сведены в узкие щелочки. Сейчас я даже не пойму, какого они цвета. Черные, карие, только не серые. А Костя зачем-то стаскивает с шеи шарф и засовывает в карман. Дался ему этот шарф. «Мне никто не нужен, кроме тебя», — срывающимся шепотом говорит он. «Никто на свете. Ты вернешься. Вот увидишь, ты вернешься. Я тебя буду ждать. Только ты знай, что я тебя жду. Больше мне ничего не надо». От этого жаркого, подавленного шепота, от собачьей тоски, которая бьется в опущенных уголках его вздрагивающих губ, мне становится душно. Теперь я понимаю, зачем он сорвал шарф. Не нужно было меня удерживать, Лида. Неужели ты считаешь, что мне обязательно все это видеть и слышать? Лида перебрасывает сумку с конспектами и книгами из правой руки в левую. «Не надо меня ждать, Костя. Не надо на это тратить ни месяца, ни года, ни жизни. Как бы ни сложилось у нас с Сашкой, к тебе не вернусь. Уж в этом ты можешь ни капельки не сомневаться». Он уходит медленно. Он, а не мы. Я долго смотрю на его сутулую спину, обтянутую серым ворсистым пальто, пока Лида за руку не тянет меня домой. Зябко. А солнце греет уже совсем по-весеннему. 57. Получили стипендию, пенсию, куча денег. Лида, озабоченная, сидит за столом с карандашом и листком бумаги и раскладывает деньги, как игральные карты, на маленькие стопки. «Значит так», — говорит она и грызет карандаш. «Тебе надо купить новую сорочку. Сашка, ты не знаешь, сколько стоит мужская сорочка?» «Лида, мне не нужна сорочка. У меня их штук 5, хватит». «Ой, Сашка, не говори, такие чудные сорочки появились. Нейлоновые, югославские, просто прелесть. Белые, их даже гладить не надо. Я вчера в магазине видела, только цену забыла. Или 22,50, или 23,50. Ты точно не знаешь?» «Ничего себе, сорочка!» — насмешливо думаю я. «Разумеется, это гигантское преимущество, что ее не надо гладить. Вот бы еще штаны такие!» Но все же, а вслух говорю, какая разница, Лида, рубль туда, рубль сюда. Вот так, Саша, появляются бесхозяйственные люди. Рубль туда, рубль сюда. Лида хмурится и черкает карандашом. «Затем тебе обязательно нужна шляпа, зеленая велюровая шляпа». Она откладывает в сторону еще несколько бумажек и новые туфли. Она сосредоточенно раскладывает деньги, перетасовывает их и никак не может свести наш немудрящий семейный баланс. Наверное, она впервой занимается этим скучным делом, и оно доставляет ей искреннее удовольствие –